Дискуссия о предмете социальной психологии. В истории советской социальной психологии можно выделить два этапа этой дискуссии. 1920-е годы и конец 1950-х, начало 1960-х. Оба эти этапа имеют не только исторический интерес, но помогают более глубоко понять место социальной психологии в системе научного знания и способствует выработке более точного определения ее предмета. В 1920-е годы, то есть в первые годы советской власти, дискуссия о предмете социальной психологии была стимулирована двумя обстоятельствами. С одной стороны, сама жизнь в условиях послереволюционного общества выдвинула задачу разработки социально-психологической проблематики. С другой, идейная борьба тех лет неизбежно захватила и область социально-психологического знания. Как известно, эта идейная борьба развернулась в те годы между материалистической и идеалистической психологией, когда вся психология как наука переживала период острой ломки своих философских, методологических оснований. Для судьбы социальной психологии особое значение имела точка зрения Чолпанова, который, защищая позиции идеалистической психологии, предложил разделить психологию на две части — социальную и, собственно, психологию. Социальная психология, по его мнению, может разрабатываться в рамках марксизма. А, собственно, психология должна остаться эмпирической наукой, независимой от философии вообще и от марксистской философии в частности. Чолпанов, 1924. Такая точка зрения формально означала признание права социальной психологии на существование. Однако ценой отлучения от марксистских философских основ другой части психологии. Будилова, 1971. Позиция Чолпанова оказалась неприемлемой для тех психологов, которые принимали идею перестройки философских оснований всей психологии, включения ее в систему марксистского знания. Возражения Чолпанову приняли различные формы. Прежде всего была высказана идея о том, что поскольку, будучи интерпретирована с точки зрения марксистской философии, вся психология становится социальной, нет необходимости выделять еще какую-то специальную социальную психологию. Просто единая психология должна быть подразделена на психологию индивида и психологию коллектива. Эта точка зрения получила свое отражение в работах Артемова, Артемов, 1927. Другой подход был предложен с точки зрения получившей в те годы популярность реактологии. Здесь также, вопреки Чолпанову, предлагалось сохранение единства психологии, но в данном случае путем распространения на поведение человека в коллективе принципа реактологии. Конкретно это означало, что коллектив понимался лишь как единая реакция его членов на единый раздражитель, а задачей социальной психологии было измерение скорости, силы и динамизма этих коллективных реакций. Методология реактологии была развита Корниловым, соответственно, ему же принадлежит и реактологический подход к социальной психологии. Корнилов, 1921.